Глава 9. В заточении. Я проснулся на рассвете. Точнее, мне хотелось думать, что там, за окнами темницы, рассвело. За этот месяц я отвык от солнечного света. Да и о том, что прошел месяц, узнал только от Дара. В то, что Дарантал рискнул и пришел сюда за мной, верилось с трудом. Да, я знал, что Крон — парень безрассудный, но не настолько же, чтобы сунуть голову в петлю. Пугало то, что в этой ситуации я ничем не смогу ему помочь. Да, мы планировали побег, уже во второй раз. Первый раз закончился плачевно. Нас предали и пострадали ребята. Меня самого на бои не выставляли, слишком ценным заложником я был. Зато раз за разом предлагали сотрудничество. И тогда, когда они решили избавиться от бунтовщиков, я едва не согласился. «Не спишь?» — Дар потер лоб и сел. Я огляделся по сторонам, изучил магические ауры ребят. Они спали после утомительного дня, хотя бы во сне обретая покой и свободу. «Не спится», — ответил шепотом, радуясь, что не приходится пробиваться через заслон браслета. «Тогда, может, введешь меня в курс дела?» Я бы предпочел, чтобы не было такой необходимости, но она была. Дар ввязался в то, что в его положении стоило бы обходить стороной. Если бы кто-то узнал, что перед ними Крон Арантии, его либо убьют, либо, как и меня, постараются использовать. Но Дар не я, с ним играть не получится. «Что тут рассказывать?» — обвел рукой подвал. «Ты и так знаешь, зачем тут все эти ребята. Есть только одно «но». Я опасаюсь, что за боями стоит нечто большее». «Думаешь, это тренировка?» — насторожился Дар. «Похоже на то. Здесь чудовище с очень редкими аномалиями. Это Тимми», — указал на сопящего рыжеволосого парнишку. «Он может лишить человека магии, либо наоборот, дать ее кому-то, усилить чужие способности. На арену его почти не выставляют, берегут. Вон тот брюнет — Лекс. Он маг огня, как и Кэрри, но его сила куда более разрушительна. Он может полностью обратить свое тело в факел. Верни обладает левитацией. Ричи — марионеточник. Только это не ментальные приказы, а словно физические. Эвард общается с птицами и животными». «Удивительно», — прошептал Дар. «Если собрать их в одну армию...» «Вот и я о том же, Дар. Если собрать их в одну армию, как думаешь, сколько продержится Ладом, даже с учетом студентов Академии и ребят Ленора?» «Сутки». Дар, как всегда, был реалистом. «Моя армия сильна, но не настолько». «Знаешь, я был глупцом. Помнишь, когда мы впервые приехали на практику в Ладом?» «Еще бы!» — хмыкнул Дар. «Я вас всех ненавидел. И мечтал испепелить, да отец запретил. А когда Кэрри использовала дрим-траву, вообще поклялся отомстить. И в отместку на ней женился. Тихо рассмеялся я. Все-таки с Даром было легко и просто, когда он забывал о титуле и становился простым смертным». «Да», — с улыбкой кивнул Дарантал. «Так вот, по дороге на практику с нами произошла одна история. Мы тогда остановились в доме матери Лизи, и она, в надежде спасти дочь от неведомых злодеев, выдала нас как раз таким вот устроителем боев. За ними стоял мой старый знакомый Кроун, но в тот раз ему удалось ускользнуть. Еще тогда мне подумалось, что это может быть не просто развлечение для зрителей. Кроун не стал бы так размениваться. Но в столице мы ввязались в дворцовые игры, и тот случай забылся. А зря, Дар, очень зря». «Кроун мертв», — нахмурился Дарантал. Даже под иллюзией он выглядел слишком серьезным. «Кроун, да, но я подозревал, что он служит Мартису. Тьма побери, да я был уверен в этом». «Значит, у нас мало времени, чтобы отсюда выбраться». Дарантел всегда умел делать правильные выводы. «Лучше скажи, что его у нас совсем нет». Один из парней пошевелился, и я замолчал. Нужно осторожно познакомить Дара с ребятами. Они были очень недоверчивыми. Я и сам 2 недели пытался подобрать к ним ключ, а потом понял — давить надо на главного. Если со мной подружится он, подтянутся и другие. Вычислить нужного мага было проще простого. Когда он говорил, все слушали и не возражали. Забавный парень, только слишком побитый жизнью. И чуть не умер, чтобы защитить товарищей при неудачном побеге. Мы едва его выходили. Он до сих пор прихрамывал. Браслет не давал излечиться. «Видишь, вон того парнишку». Снова склонился к уху Даррентала и указал на спящего неподалеку парня. Волосы у него были светлыми, но от длительного пребывания тут казались скорее серыми. «Он тут главный. Чудовища к нему прислушиваются. Зовут Ивран. Постарайся с ним не ссориться и не спорить, иначе тут с тобой никто даже в одну сторону смотреть не будет». «Ты, как всегда, читаешь в чужих умах, Аль?» — усмехнулся Дар. «Нет. Просто сделал выводы. И советую тебе к ним прислушаться. А теперь отдохни. Мало ли кого вечером выберут для боя». Дар воспользовался советом. Он закрыл глаза и вскоре снова спал, а я таращился в полумрак. Надо выбираться. Быстрее, чем думал, потому что если Милли впутается во все это, я даже не смогу ее защитить. Ускорить побег? Покосился в сторону. Ровно под той кипой рванья, на которой спал Ивран, находился наш тайный ход. Мы вырубали его прямо в земле, стараясь превозмочь силу браслетов. Получалось слишком медленно. Но бездействовать? Нет, так не пойдет. Мне нужно было выбраться отсюда. Я обязан, потому что обещал Милли вернуться. Потому что хочу связать с ней свою судьбу. И если я умру здесь, она себе этого никогда не простит. А если что-то случится с Даром, вся страна будет в беде. Вскоре обитатели камеры зашевелились. Эвард зевал во всю глотку, и Вран долго тер глаза, пытаясь проснуться. Лекс, как всегда после сна, пытался размять затекшие мышцы. Он приседал и по мере возможности делал махи руками и ногами, стараясь никого не задеть. Я думал о том, что будет, когда они узнают, кто перед ними. В Арантии все наслышаны о Балане или Дагиоре, и никто не знает бедолагу Нелла. Если бы сейчас кто-то спросил меня, зачем я скрыл свой облик под иллюзией, ответа бы не было. Наверное, я боялся дать им лишнюю надежду. Ту самую, которую всегда старался дать своим ученикам. Так что пока проще было прикрываться чужим именем и внешностью. Дар тоже проснулся. Он сел рядом и взлохматил и без того спутанные волосы. Наверное, пора представить его остальным. «Ребята!» — позвал я, и в камере тут же воцарилась тишина, а мне стало неуютно от десятка пристальных взглядов. «Знакомьтесь, это мой друг, Рен». «Рад знакомству», — с привычным величием кивнул Даррентал. «Что-то он слишком прилизанный для того, чтобы быть одним из нас», — прищурился Ивран. То, чего я и опасался. Ив не верил никому и никогда. Он подошел ближе и прищурился, чтобы разглядеть Дара. Долгое заключение медленно убивало его. «Можно подумать, я не такой», — постарался обратить все в шутку и рассмеялся. «Расслабься, Ив. Рен действительно друг. Увы, это мало поможет нам выбраться отсюда, но теперь нас хотя бы больше». «Больше смертников, хочешь сказать, Нелл?» — хохотнул рыжеволосый Тимми. — «Ладно, парень, будем знакомиться. Я Тим. Можешь звать меня Тимми, как все. Один из старейших обитателей этой дыры. Вон тот волосатик, Брайт. Это Лекс, Верни и Ричи. Эрон, наш молчун. С Ивом ты уже частично знаком. Майл, Фэнси. Тяжело запомнить, да? Ничего, привыкнешь. Ты тут теперь надолго, так что времени на запоминание будет достаточно. Если раньше не убьют». Дар слушал все увеличивающийся список имен. Стоит отдать ему должное, Крон оставался совершенно спокоен. Зная вспыльчивый характер друга, я немного побаивался, как он будет себя вести, оказавшись в четырех стенах с чудовищами, но держался Дар на высоте. «Расскажи о себе», — перебил Тима Ивран. «Откуда ты тут взялся?» «Попал в чужую ловушку», — ответил Дар. «Я родился в Ладами. Сюда приехал в поисках Нелла, потому что он пропал и долгое время не подавал о себе вестей». «И что там на воле?» — прищурился Ив. «Власть еще не сменилась?» «Нет», — нахмурился Дар. «Раз так, значит, никто про нас не вспомнит. Тут и сгнием». Можно подумать, другая власть о вас позаботится. Кажется, Дарентал начинал злиться. Я осторожно сжал его ладонь, призывая Крона замолчать. «Принц Леонар один из нас!» — пожал плечами Ив. «Ему ли не понимать, что такое быть чудовищем? А нынешний Крон жил золотой ложкой во рту и с ней помрет». Ребята рассмеялись, а вот мне было не до смеха. Не хватало еще разбитых носов и бровей. Что бы там ни говорили, шрамы украшают не всех и не всегда. А за дара Кэрри меня прибьет. Сам я бить ребят не желал, но придется, если разговор пойдет в том же духе. «Надо самим о себе заботиться, а не оглядываться на власть», — холодно ответил Дарнтл. «Раз люди знают, что вы чудовище, значит, у вас нет контроля. А раз у вас нет контроля, значит, вы слабаки, которые сдались и сложили руки. Так и пойдете ко дну». Когда Ив успел нанести удар, я едва уловил. Реакция Дара оказалась куда быстрее. Он увернулся от яростного нападения парнишки, схватил того за шкирку и кинул на пол. Вместо того, чтобы вмешиваться, пленники разошлись в стороны. Впервые кто-то рисковал нападать на местного лидера. А я впервые подумал, что это может плохо кончиться, совсем не для Дара. «Послушай, Рен!» — попытался остановить безумца, но Крон разошелся не на шутку. При этом он сохранял спокойствие. Дал Иву время подняться на ноги и ударить. Пропустил его руку чуть в бок, перехватил за локоть и вывернул назад за спину. Ив вскрикнул от боли. Я бросился к ним, но меня перехватил Ричи. «Не надо, Нелл, пусть ребята выпустят пар. Заодно и разберутся, кто прав, кто виноват». Я постарался взять себя в руки. «С другой стороны, Ричи прав. Они взрослые люди, пусть разбираются». Тем временем Дар продолжал макать Ива лицом в пол. Парнишка злился и снова бросался в атаку. Его лицо было красным от гнева, но сдаваться он и не думал. Вот только уличные бои и лучшие учителя Крона — небо и земля. Хотя я не подозревал, что Дар хорошо дерется в рукопашную. «Тебе не хватит, сопляк?» — поинтересовался Дарентл, когда Ив в очередной раз поднялся на ноги. «Да пошел ты!» — оскалился Ивран. «Я тобой пол вытру!» «Зачем? Ты его уже собой вытер», — прищурился Крон. «Отступи, потому что в следующий раз я не ограничусь тем, что тебя уроню. Хочешь переломов? Тут нет лекарей, чтобы тебе помочь». «Ив, правда, хватит», — вмешался Тимми. «Из-за чего нам спорить? Все в одном котле варимся. Рен, ты не злись на нас. Тут всем жизнь не малина». «Хорошо», — кивнул Дар и протянул руку сопернику. Но тот кинулся вперед, и на этот раз ему удалось сбить Дара с ног. Они кубарем покатились по полу, колотя друг друга почем зря. Нет, так дело не пойдет. Но отреагировать я не успел. Дар уложил Ива носом в пол и заломил руки за спину. «Успокоился?» — гаркнул он. Ив зарычал. «Не слышу ответа. Ты успокоился?» «Да! Пусти!» — прошипел Ивран. «Не слышу! Я успокоился! Пусти!» Только тогда Дар отпустил парнишку и поднялся на ноги. Он отряхнул руки и одежду, поморщился и вернулся ко мне. «Дарентл, не смей!» — мысленно потребовал я, прорываясь сквозь толщу браслета. «Он первый начал», — долетел ответ. Ив, сплевывая кровь, потащился на свое место и плюхнулся на рванину. У него под глазом начинал наливаться синяк. Губа опухла, и теперь Ивран походил на разбойника с большой дороги. Зато другие обитатели камеры косились на Дара с явным уважением. «Много ли надо, чтобы тебя начала уважать горстка парнишек? Всего лишь нужно доказать свою силу и в какой-то степени справедливость». Что ж, первый раунд остался за Даром. Не скажу, что был этому рад. Ива было жаль, но Дар прав. Ивран начал первым и не сумел вовремя остановиться. Вдруг лязгнул дверной замок. Этот звук никогда не предвещал ничего хорошего. Я тут же закрыл Дара плечом. Может, эти ублюдки ненадолго забудут о его существовании. Ив, наоборот, подался вперед, всегда готовый к бою. А я мечтал только, чтобы Крон не делал глупостей. Ни время и ни место проявлять героизм. «Ты и ты!» — ткнул жироподобный Дербер пальцем сосиской в Майла и Фэнси. Они, наверное, были самыми юными среди нас, только бы оба выжили. Ребята безропотно поднялись на ноги. Они знали, что сопротивление бесполезно, пока на них браслеты. Да, мерзкую штуку все-таки изобрели маги Ладома. Мерзкую, если использовать ее не по назначению. Дербер оставил на полу кувшин воды и булку черствого хлеба. Плюнул в нашу сторону и ушел. Дверь закрылась с теми же противными лязгом и грохотом. «Это что было?» — тихо спросил Дар. «Верх жестокости и тупости», — ответил я. «Эти парни либо покалечат друг друга, либо убьют. Иначе и то, и другое может сделать Дербер». «Дербер — это свин?» «Хорошее прозвище». Несмотря на ситуацию, я улыбнулся. «Да, это свин. Он тут главный по боям. Раз взял двоих, может вернуться снова. Смотря, какой будет прибыль и много ли зрителей». «Мразь!» — прошептал Дар. «Хуже!» — откликнулся Ив. «Это уже не человек. Это настоящее чудовище».